3. «О нынешних людоедах сеть, а значит, и человечество знает», — продолжал голос Анри, но кое-какие детали Николсон все же сообщил. «Бильдербергеры». «Ну, право удивился, не шалю», — усмехнулся Артур. «Член этого клуба всегда на острие всех комбинаций, направленных на подчинение человечества». «Да, но в данном случае», — возразила Элли, — «не на подчинение, на уничтожение». Она щелкнула мышкой, Анри продолжал. «Обычно Бильдербергский клуб, его создание связывают с именем принца Бернарда Нидерландского». «Кстати, первый президент Всемирного фонда дикой природы», — пробормотал МакГрегор. «Однако, по словам Николсона», — продолжал Анри, — «инициатором и смотрителем Бильдергберов был человек Ордена. Николсон не стал уточнять его тамплиерское имя, но сказал, что в миру он был известен как Юзеф Реттингер, поляк, практически всю свою жизнь проведший вне Польши. Реттингер вел детальные дневники как планов, так и уже состоявшихся акций, в том числе и планов депопуляции. Копии дневников хранятся в архиве на самых глубоких этажах клуба строителей пирамид. К черту клуб, конечно же, цикады. Став сенешалем, Николсон получил доступ к ним. Были и оригиналы дневников, они похоронены вместе с Реттингером на кладбище Нордшин в Лондоне». Анри сделал паузу. «Так что если человечество захочет добраться до цикады, есть где искать информацию». Кроме того, тотальными вбросами в СМИ и интернет дирижеры Бильдербергского клуба добились того, что в сознании масс бильдербергеры стали ассоциироваться с иллюминатами, которые, к слову, давно сошли со сцены, однако остались удобным пугалом и покрывалом, под которым скрывались настоящие властелины планеты, все те же рыцари храма. Элли остановила плеер. «Но ведь не одни же бильдербергеры, пусть даже под присмотром тамплиеров, вели эту игру». «Уверен, что нет», — согласился Артур. «Арти, к записям мы еще вернемся, но почему Анри ничего не говорит о Николь, точнее, об убийстве Николь, не о том, где он сам и где мальчишки?» «Элли, ну ведь это понятно. Анри сводил воедино всю эту информацию до того, как убита была Николь и до собственного исчезновения. Он чувствовал опасность. Это да, именно поэтому и передал мобильник с карты памяти Клоду. Все, что мы с тобой слышали, было до... А теперь спать, дорогая, завтра у нас обоих очень напряженный день». «Но как же с Николсоном? Как его назначили сенешалем ордена? И почему новый сенешаль решил орден похоронить?» «После того, как ты вылетишь из Атланты в Париж, а я вернусь в Атенс, я, как и обещал, вгрызусь в оставшиеся несколько файлов Анри и переслушаю все с самого начала. А через неделю ты ко мне присоединишься. Все, спать». «Спать».